Глава 11. Марина. Домой ко мне в тот вечер мы с Антоном доехали почти в полном молчании. Я стремительно трезвела, приоткрыв окно и жадно глотая ледяной декабрьский воздух, и пыталась держать слезы, набухающие в глазах, как цветочные бутоны после дождя. Насколько же мне в этот момент было хреново, словами не передать. Не знаю, возможно, где-то существуют мужчины и женщины, которым ответная измена приносит радость. Мне же банально было мерзко, до чего я докатилась в своей обиде и боли, на незнакомого мужика накинулась. Да что там на мужика? Парень молодой, моложе меня намного. Мне-то 36, а ему... Нет, он вполне взрослый, совершеннолетний, по крайней мере, но молоденький. Сейчас, небось, едет и думает, вот это я попал. «Извини», — сказала я, когда Антон остановил машину возле подъезда нашего с Сашкой дома. «Если ты беспокоишься, что я после случившегося стану навязываться, то...» «Я произвожу впечатление идиота», — фыркнул Антон и повернулся ко мне. Он сидел спереди, я сзади. На улице и в машине освещение оставляло желать лучшего, поэтому я плохо видела его лицо. Заметила только, что он ухмыляется. «Ежу понятно, что ты просто перепила и слегка поехала крышей. Ладно, бывает, я не в обиде. Хотя, честно признаюсь, опыт у меня богатый, но чужим именем называли впервые». Мне стало стыдно. «Да, Марина, дала ты маху. Страдать в одиночестве в этот раз не получилось. Впутала еще и ни в чем не повинного человека. Обидела его. Судя по общим очертаниям в полумраке салона машины, Антон-то красавчик. И каково ему было услышать не свое имя, так сказать, в процессе? Тот еще удар по самолюбию. «Извини», — повторила я, тяжело вздохнув. «Натворила я дел». «Слушай», — фыркнул Антон и неожиданно перебрался с переднего сиденья ко мне на заднее. Я удивленно вытаращилась на него, а он между тем легко коснулся пальцами моих губ и, улыбаясь, сказал: «Ты собираешься сейчас идти наверх, к своему мужику-козлу вот с таким выражением лица? Серьезно?» Я слегка нахмурилась. «Не понимаю, о чем ты». «О том. Судя по тому, что ты бормотала, пока скакала на мне, он тебе много лет рога отращивал, и ты к нему сейчас пойдешь с виноватой физиономией? Может, прям с порога и признаешься, что тоже изменила? Повинишься, поплачешься, носом пошмыгаешь. Все, мол, теперь мы квиты. Так, что ли?» Я молчала. «Нет, конечно, я не стану ничего говорить Сашке. И плакаться ни за что. Он ведь не плакался, когда я его, можно сказать, с поличным поймала. Сделал рожу кирпичом и все повторял. Да что такого-то, Марин, это же ерунда. Ох, ненавижу этого гада. И у него я должна прощения просить перед ним стыдиться? Он же не стыдился?» «Нет, не так», — буркнула я недовольным тоном. «Не знаю как, но точно не так». «Зато я знаю», — хмыкнул Антон и, подняв пальцы, которыми до этого гладил мои губы чуть выше, щелкнул меня по носу. «Сделай лицо попроще, а еще лучше сделай его счастливым. Придешь сейчас к своему благоневерному с такой благостной мордашкой и скажешь, что тоже ему изменило. Пусть позлится». Еще сутки назад я отвергла бы подобное предложение, но после той переписки с фотографиями в купальнике я была слишком зла и обижена. И да, мне хотелось сделать Сашке больно. Так больно, как было когда-то мне самой. Чтобы его так же трясло и колотило, наизнанку выворачивало, чтобы у него сводило все внутренности и ныло сердце. Чтобы ему точно так же, как и мне, хотелось сдохнуть. И я, торжествующе оскалившись, выдохнула. «Да, точно, ты прав». «Вот, теперь гораздо лучше», — кивнул Антон. «А то, понимаешь, сидит тут вся из себя грустная. Я понимаю, еще мужик бы был нормальный и честный, но нет ведь, козлина». «Мужской солидарностью, я смотрю, ты не страдаешь». «Я страдаю здравым смыслом», — пожал плечами мой новый знакомый. «И мне кажется, твоему мужу не повредит получить по причинному месту.